Ситуация. В эксперименте шло обучение конструктивному разрешению конфликтов. Обучение осуществлялось в виде тренинговых занятий в течение учебного года. Сделайте прогноз относительно результатов эксперимента. Уменьшилось ли количество конфликтов в экспериментальных классах? Решение. Количество конфликтов не уменьшилось, но они разрешались более осознанно и успешно. Получен очень важный результат о том, что некоторые учителя признали свою собственную долю ответственности за конфликты с учащимися и между ними. Они изменили свое поведение в отношении учащихся. Учащихся необходимо обучать конструктивному разрешению конфликтов. Конфликтов следует не избегать, а сознательно, конструктивно и творчески разрешать их. Для этого необходимо: первое. Создавать атмосферу взаимного доверия и уважения личности каждого ученика, индивидуума. Второе. Желание и способность довериться друг другу. Третье. Желание и способность критически мыслить. Четвертое. Стремиться к совместному решению общей проблемы. Пятое. Установку «выиграл-проиграл» заменить на установку «оба выиграли». Однако не всегда возможно найти решение, выгодное для обеих сторон, особенно если одна из сторон не желает делить ответственность за проблему. Класс – это не добровольное сообщество, но работать надо вместе каждый день, конфликты при этом неизбежны. Предпосылки для конструктивного разрешения конфликтов. Необходимо развить такие качества личности учащихся, которые явились бы основой для конструктивного разрешения конфликтов. Кроме того, необходимы и навыки умения осуществления соответствующих желаний установок. Первое. Повысить уровень самооценки ученика, так как в этом случае ему легче концентрировать свое внимание на учебе и успехе на уроках. В этом случае успешнее устанавливается взаимопонимание друг с другом, а ученики с низкой самооценкой обычно ведут себя вызывающе, хуже контактируют и учатся. Второе. Способность и готовность выражать собственное мнение и чувства, а также слушать и понимать других. Необходимы упражнения на взаимопонимание. Третье. Выполнение ролевых функций успешного ученика упражнением на развитие навыков. Как меня воспринимают другие в этих ролях, какие качества и способности ценят ученики у родителей, учителей, товарищей, что значит дружба и как учащиеся могут считаться с интересами других людей. Четвертое. Способность к самоутверждению, без насилия, развитие способности удовлетворения своих желаний, потребностей, не причиняя вреда другим. Научиться отстаивать свои права без агрессии, адекватно выражая свои желания, соотносить свои и чужие желания и потребности. Пятое. Приобрести навыки совместной работы в группе по разрешению конфликтов. Эл Валкер иллюстрирует это рисунками с изображением двух осликов, как некую модель. Проблема будет решена, если появится потребность к сотрудничеству, подумают, как быть. А это может произойти лишь в том случае, если люди доверяют друг другу и не сомневаются в том, что другой видит не только свои желания и потребности, но и желания и потребности противоположной стороны. Шестое. Способность к открытости и критическому мышлению во время конфликта и способность изменить свое мнение сообразно новой информации. Это нелегко. Даже взрослые вступают в конфликт со своей точкой зрения и очень неохотно отказываются от нее. Важно научиться слушать оппонента и осуществлять критику и самокритику, быть готовым сомневаться и ошибаться. Седьмое. Способность к творческому решению конфликта. Обсуждение необычных, даже нереальных предложений может привести к разрядке напряженности и нахождению приемлемого решения. Важно, что ученики сами находят решение, а его им не навязывают извне.